дернул его, лишь и притащить домой эту елку. Он посмотрел на часы и понял, что опаздывает в клуб, и, лихорадочно собираясь, пообещал себе, отработав, напиться. Январь. «Да, Валя, мы вас слушаем. Валя, говорите, вы в эфире». «Алло, да-да, вас все слышат. Я напоминаю, мы играем в словечки, и ваша фишка сегодня — любовь в новогоднюю ночь. Валюша, вы встретили свою любовь за новогодним столом?» «Да». «Как его зовут?» «Игорь». «Вы хотите, чтобы праздник продолжался, правда? У вас есть шанс выиграть ночь в пятизвездочном отеле «Фламенко». Одну ночь, память о которой переживет века. Для того, чтобы вам с Игорем выиграть эту ночь, надо правильно ответить на вопрос, получить игровой номер и принять участие в розыгрыше. Вы готовы?» Под Новый год аспирин, как всегда, работал и вернулся домой часов в 9 утра, трезвый, угрюмый, с ноющей болью в затылке. Во дворе, усыпанном прогоревшими остатками фейерверков, курили собачники, а их питомцы, Дог и Ротвейлер, кружили по снегу, как два вечных двигателя. Окна Ирины оставались темными. Отперев входную дверь, он первым делом заглянул в гостиную. Алена спала в обнимку с Мишуткой. Под елкой стояла тарелка с остатками пирожного, стакан из-под сока и скрипка в раскрытом футляре. Аспирин снял куртку и стянул ботинки. Постановая от облегчения, сунул ноги в шлепанца и побрел на кухню. Открыл холодильник, вытащил бутылку темного пива. Пена хлынула через край граненой крошки, аспирин припал к источнику, как верблюд. «С Новым годом!» — промотал он сам себе, когда крошка опустела. «С новым счастьем!» «Вы готовы, Валюша?» «Да». «Внимательно слушайте. Пентюх — это модель компьютера, сексуальное извращение, неуклюжий человек. Ваш ответ». Когда он снова вошел в комнату, она уже не спала, лежала, обхватив медвежонка, и смотрела на аспирина воспаленными голубыми глазами. «Привет», — сказал он шепотом, — «с Новым годом!» «Я вот что подумала», — сказала она, не утруждая себя условностями, — «я ведь не успею с тобой попрощаться, Леша». «Как это?» Она улыбнулась. «Когда я найду брата, и мы уйдем, у нас не будет времени зайти к тебе и сказать «до свидания». «А ты что, уже скоро его найдешь?» «Скоро», — она прикрыла глаза. «Я сегодня ночью сыграла все правильно, до последней нотки, на обыкновенных струнах, простых, но значит смогу и на его струнах». Аспирин подошел ближе, покосился на медведя, осторожно присел на дальний край дивана. «Послушай», — сказала Алена, — «ты меня тогда привел к себе в квартиру. Почему? Почему ты меня не оставил там, на улице?» «Валюша, время истекает, ваш ответ». «Компьютер». «А вот и нет». «Компьютер — это не пентюх и не пень, а все-таки пентиум. А пентюхом в Тверской и Рязанской области всегда называли толстого неуклюжего увольня с большой, извините, попой. Как жалко, Валя, вы не угадали. Привет, Игорь, мы сыграем с вами в следующий раз. А у нас на проводе уже кто? Как вас зовут?» «Лена». «Леночка, у вас... такой бойкий веселый голос, вы точно ответите на мой вопрос? Слушайте, что такое пенус?» «Пенус — это часть тела мужчины, мыльное моющее средство, или это почему-то болото? Ну-ка». «Конечно же, часть тела мужчины». «А вот и нет. То, что вы подумали, это пенис, Леночка, а пенус — это поросшее травой болото, где косят сено только в засушливые годы, и называется оно так в Архангельской области. Ну, кто бы мог подумать. Так, борьба за ночь любви в пятизвездочной гостинице с бассейнами, садами, ресторанами и прочими несметными радостями продолжается. Вы пока соберетесь с мыслями, друзья, вспомните любовь, которая явилась к вам в новогоднюю ночь, и послушайте Бритни Спирс». Он сидел на краю дивана с кружкой пива в руках, капал пеной на выходные штаны и глядел на девочку с медведем. А на него в ответ смотрели две пары требовательных глаз, пластмассовые и живые. «Ты хочешь сказать, что для такого мерзавца, как я, было бы естественно оставить ребенка на улице?» Алена молчала. «Ну да». Аспирин поставил на пол пивную кружку. «Если бы не обстоятельства, я, наверное, прошел бы мимо. Я каждый день вот так прохожу. И все проходят, и не потому, что я сволочь или все сволочи, а потому, что такова жизнь. Иначе надо идти в монастырь или санитаром в больницу, если по-честному». Алена молчала. «Я не могу любить людей вообще», — сказал Аспирин. «Я могу любить конкретного человека какое-то время. И я, видишь ли, не терплю, когда вторгаются на мою территорию. Взрослые дети, женщины — это мой частный мир, моя экологическая система. Ее легко разрушить. Я ее берегу из чувства самосохранения».